Глава 42. Тесса. 20 лет назад. «Прекрати бороться со мной!» — кричал отец, и его щеки были такими красными, что походили на пятна крови. Я отшатнулась, когда он зашипел на меня. Слезы, текущие из глаз, размывали все, даже искаженное выражение его лица, но я все равно знала, как сердито он выглядел. Это был не первый раз, когда отец кричал на меня. И это был не первый раз, когда он заставлял меня идти туда. «Я не хочу идти в туман», — прошептала я. «Ты должна». Он отбросил стул с такой силой, что тот врезался в стену паба. Деревянные ножки раскололись, звук был похож на щелканье кнутов, которые фейри иногда использовали против нас. «Эти фейри-монстры! Мы должны уйти от них. И ты наша единственная надежда. Ты или Нелли?» «Только не Нелли!» Процедила я сквозь стиснутые зубы. Мои руки тряслись так сильно, что дрожь отдавалась в черепе. «Оставь ее в покое!» «Она сильнее тебя!» Сказал он, скривив губы, прежде чем начал расхаживать передо мной по покореженным доскам пола. Как и в другие разы, он притащил меня сюда посреди ночи, пока мама и Нелли спали. Здесь никто не мог услышать, как он кричит на меня. Ни одна из свечей не была зажжена, поэтому ползущие тени заполняли всю пыльную комнату. Я закрыла глаза. «Пожалуйста, оставь Нелли в покое». Он обхватил мою руку и сжал ее так крепко, что боль пронзила мои кости. «Тогда пойдем со мной сейчас. Если ты этого не сделаешь, я возьму ее вместо тебя». Слова вонзились мне в сердце. Последнее, чего я хотела, чтобы отец заставил малышку Нелли, которой было всего 3 года, защищаться от монстров в туманах. И он манипулировал моим чувством. Он отправил Нелли в туманы только 1 раз, и я никогда не позволю ему сделать это снова». Она, даже будучи совсем еще крошкой, была лучше меня во многих отношениях. Но сила подействовала на нее иначе, чем на меня. Я никогда не забуду ужас в ее глазах, когда она показала мне, что отец заставил ее сделать. Я не хотела, чтобы она испытала все это снова. Медленно я открыла глаза и посмотрела на отца, на его глупое, свекольно-красное лицо. «Я скажу маме». «Послушай меня». Он ткнул пальцем мне в лицо. «У тебя есть сила спасти народ Тейна». «У тебя тоже», — он покачал головой. «Я был в ловушке за барьером Аберона всю свою жизнь. Это притупило магию в моих венах, и я никогда не верну ее обратно. Но ты и Нелли, вы молоды. Вам нужен небольшой толчок, чтобы вернуть ваши силы к жизни». То, что ты родилась внутри барьера, притупило твои способности, но... В его глазах вспыхнуло ликование. Еще не слишком поздно. Мы превратим тебя в силу, с которой будут считаться. Я не хотела быть силой, с которой нужно считаться. Все, чего я хотела, играть с другими деревенскими детьми, плескаться в реке, валяться в полях, бегать наперегонки по лесу, чтобы грязь прилипала к моим босым ногам. Фейри, жившие на холме, были страшными, но в основном они оставляли детей в покое, особенно девочек, которым однажды предстояло склониться перед Абероном. Однажды я даже могла бы стать невестой короля. Но не в том случае, если бы он поймал меня, когда я перелезала через стену, он убил бы меня и моего отца. «Почему я просто не могу быть нормальной?» — спросила я. Гнев отца исчез, сменившись чем-то более мягким. Я знала это выражение, которое он использовал перед матерью. Ему нравилось надевать эту маску, потому что, глядя на нее, мама никогда не могла заподозрить, что он делал там, в тумане. Отец опустился передо мной на колени и взял мою руку в свою. Мои пальцы казались такими маленькими в его ладони. «У тебя есть сила, которая может помочь этой деревне, Тесса. Разве ты не хочешь спасти нас?» Я вздрогнула и отвела взгляд. «Нет». Выражение его лица ожесточилось. «Отлично. «Просто помни, что ты заставила меня сделать это». Он грубо стащил меня со стула и перекинул через плечо, прежде чем пинком распахнуть входную дверь. «Стой!» — я закричала, замахиваясь на него ногами. В этот раз я не стала молчать, как он всегда просил, надеялась, что кто-нибудь услышит меня. Но отец просто крепко обнял меня, унося прочь из деревни. Я уставилась на землю у него под ногами, рыдания душили мое горло. Я ненавидела его за это. Я ненавидела его так сильно, что хотела расцарапать ему кожу и укусить, чтобы пошла кровь. В глубине души я знала, что это ненормальное чувство. Я спрашивала других девушек, чувствовали ли они когда-нибудь подобное. Они все смотрели на меня, как на сумасшедшую. Даже Нелли так не злилась, а ведь она прошла через то же самое. Мой беспомощный гнев только усилился, когда мы приблизились к стене за деревней. Я приготовилась к тому, что, как я знала, последует дальше. Он проделывал это со мной всего несколько раз, но я уже запомнила каждый шаг этого танца. Я открыла рот, чтобы умолять его остановиться, но не смогла вымолвить ни слова. Он принял решение — я или Нелли. И я бы никогда не выбрала эту ужасную участь для своей младшей сестры. И поэтому я сжала зубы так крепко, как только могла, чтобы собраться с духом. «Удачи», — сказал отец, и перебросил меня через стену. На краткий миг мое тело почувствовало невесомость. Я взмыла в воздух из влажной жары в стену охлаждающего тумана. Мои руки раскинулись в стороны. Если бы только у меня были крылья, я могла бы улететь отсюда. Но вместо этого я шлепнулась в грязь. Моя голова ударилась о землю, и темнота заполнила разум. Я проснулась от звука нечеловеческого крика. Неясным взором я всмотрелась сквозь густой туман, но ничего не смогла разглядеть. Все было таким темным, и влажный туман забивал мне горло, когда я судорожно хватала ртом воздух. Я вскочила на ноги и развернулась к стене. Она нависала надо мной, слишком высокая, чтобы я могла взобраться без опоры для ног. Отец наблюдал за мной через небольшую щель. «Приближается демон тьмы!» — я умоляла его. «Отец, пожалуйста, позволь мне вернуться!» Голосом, лишенным каких-либо эмоций, он ответил. «Ты можешь вернуться в любое время. Все, что тебе нужно сделать — это расправить крылья и полететь». Но я не могла летать. Я никогда не могла летать, ни разу, когда он бросал меня в туман. В конце концов, это ему надоедало, он раздражался и бросал мне веревку, чтобы я вскарабкалась наверх. «Я не могу», — прошептала я, и слезы потекли по моим щекам. Глаза отца сузились. «Все пять крылатых богов могли летать. Их сила у тебя в крови. Используй это!» Мои колени подогнулись, когда раздался еще один вопль, на этот раз ближе. Я обхватила себя руками, чтобы прощупать крошечные бугорки на спине, шрамы. Месяц назад он пытался вырезать у меня крылья, но это сработало ничуть не лучше, чем сейчас. Даже если он был прав, и мы были потомками какого-то давно утраченного бога, я не могла летать. Громоподобные шаги неслись ко мне, но пока я все еще не могла видеть ничего, кроме клубящегося тумана. Сжав руки в кулаки, я сосредоточила свое внимание на спине, напрягаясь, чтобы протолкнуть крылья из кожи. Я толкала, толкала и толкала. Легкая щекотка была единственным ответом. Ужас пронзил меня, и я всхлипнула. «Я не могу этого сделать, отец!» «На этот раз я не спасу тебя», — прорычал он. «Ты должна использовать свою силу против этого существа. Это единственный способ». Я ахнула, поворачиваясь к нему. «Нет, ты не можешь так поступить». Но отец исчез. Я подбежала к стене и всмотрелась в дыру, но не увидела ничего, кроме далекой деревни, залитой светом. Ужас пробежал по моим венам. Мой отец оставил меня здесь. Я была совсем одна. Существо, пошатываясь, вышло из тени. Я закричала и упала на землю, прикрывая голову, когда он полоснул острыми клыками по моему лицу. Буря из шерсти и окровавленных когтей пронеслась надо мной. Дрожа, я откатилась в сторону, песок попал мне в глаза. Принюхиваясь, зверь наклонился и проволочился носом по моей щеке, оставляя за собой полоску влажной слюны. Из глубины моего горла вырвался стон, когда я уставилась в злобную морду демона тьмы. Даже при том, что это было чудовище из туманов, я понимала его чувства, я узнала блеск в его глазах. Голод. Всхлипывая, я выскользнула из-под него и бросилась бежать сквозь темноту, спотыкаясь о камни, песок и грязь. Смутные очертания горного хребта возвышались передо мной, как еще одно огромное существо, готовое разинуть пасть и проглотить меня целиком. Я не знала, как мне спастись. Горы были опасными, непроходимыми, как говорили. Но зверь был прямо за мной, и я почувствовала его горячее дыхание на своей шее, и он врезался в меня. Мои ноги подогнулись, и локоть ударился о землю. Я закричала, подняв руку над головой. Демон тьмы уперся лапами мне в грудь. Когти впились в мою кожу. Болезненный яд пронзил меня насквозь. Я не могла даже думать. Задыхаясь от рыданий, я положила дрожащие ладони на мокрую шерсть зверя и закрыла глаза. Его клыки были всего в нескольких дюймах от моего горла. Я должна была что-то сделать, что угодно. Мои силы никогда раньше не работали, но если они не помогут мне сейчас, я умру. Демон тьмы сожрет меня. Мои ладони скользнули по шерсти зверя. Я ничего не почувствовала, ни намека на магию, никакого прилива силы, ни искры электричества на кончиках пальцев. Ничего не изменилось, кроме одной важной вещи. Глаза демона тьмы потемнели. Он напрягся, а затем повалился вперед. Жизнь покидала его ужасающее тело. Оно тяжело приземлилось прямо на меня и придавило к песку. Запах пота, плесени и тухлых яиц ударил в ноздри. Я попыталась вывернуться из-под существа, но не могла пошевелиться. Демон был слишком большим. И его яд уже начал действовать. Вскоре я потеряла чувствительность в ногах. Я провела в ловушке несколько часов, возможно, дней. В конце концов, мой отец пришел за мной и перетащил обратно через стену. По словам Нелли, в следующие месяцы я только и делала, что сидела, уткнувшись в книгу. Я не плакала, я почти ничего не ела, я даже не разговаривала. После нескольких недель молчания я, наконец, проговорила. Я никогда больше не смогу ему доверять. Я никому не смогу доверять.